Глава 25. Спасайся, кто может. «Кто выбрал эту комнату для девичника в нижнем белье?» — нахмурившись, спросила Магда, стаскивая с себя платье. «А в чем дело?» — уточнила я, делая вид, что абсолютно ни при чем. «Ну как же, ты разве не чувствуешь?» — она огляделась по сторонам. «Откуда-то дует и несет затхлым духом подвального помещения». «Это старый дворец», — заявила я с уверенностью, которой совсем не ощущала. «Думаю, в некоторых стенах тут даже мумии найти можно». Стащив с себя корсет, я покосилась на картину, где был запечатлен один из давно почивших родственников короля Рейнара. «Интересно, Ремгар уже наблюдает за нами? Рано еще, но кто этих драконов знает?» «Магда, Лайза, держитесь подальше от той картины. Мне сообщили, что она плохо приделана и может упасть на голову». Девушки недоумевающе переглянулись, но кивнули. Пришлось спрятаться за ширму и уже там избавиться от платья, оставшись в одних панталонах и короткой сорочке. Лайза была в том же самом, а Магда, будто чувствуя неладное, переоделась в плотную ночную рубашку, что прикрывала ее от шеи до пят. На мой взгляд, наряд несколько чопорный для красивой и молодой девушки. Но уж точно не ведьмам, в любой ситуации предпочитающим не скрывать, а демонстрировать свои достоинства, давать советы. Комната была готова к приему гостей. Весь пол усыпан мелкими подушками, на которых будут располагаться принцессы. Я также распорядилась не заморачиваться с ужином, а ограничиться легкими закусками, которые парочка прислужниц с подносами будут разносить всем желающим. Раздался стук каблуков, и в гостиную влетел выводок служанок, прикрывающих длинным палантином трех принцесс — Селену Фарзацкую, Карину Миласскую и Полли Селесскую. Маски они выбрали такие, что не узнать их можно было с большим трудом. Все, будто готовясь выставлять свои выпуклости и впуклости на показ будущему мужу, нарядились так, что даже я покраснела, вспомнив старинную сказку про голого короля. Дорогие, пусть и прозрачные ткани, пошитое по современной моде белье. Представив, как на них сейчас пялится дракон, я почувствовала такую сокрушающую злость, что попадись он мне сейчас, одной из подушек по голове отходило. Руки сами потянулись к саквояжу, в который я наспех, на всякий случай, запихала купленную у леди Жестюи сорочку из новоземского шелка, вытащила ее, еще раз взглянула на принцесс, тяжело вздохнула и принялась переодеваться. Зря я, что ли, тратила столько денег? Ну да, пусть не собственных, а королевских, но какая разница? Где это видано, чтобы всякие там принцессы дефилировали в новых шелках, а я в обычных панталонах? Ведьма не может ударить в грязь лицом. Это посадит репутационное пятно на весь наш род. Когда я вышла из-за ширмы, на меня уставились 5 пар удивленных глаз. «Лилу, вы прекрасны!» — первой откликнулась Лайза и помахала рукой, приглашая присоединиться к ним с Магдой. Что я и сделала, усевшись на одной из подушек. Гостиная постепенно наполнялась. Кория Новоземская, плюнув на палантин и сопровождение, пришла в ночной рубашке длиной до волосатых коленок, из-под которой выглядывали необычно длинные панталоны. Вкупе с маской смотрелось странно. А Олия Болейская была в шерстяной сорочке с завышенной талией. Когда к нам присоединилось еще несколько фрейлин, я подала знак группе музыкантов, состоящей из 3 девушек, начинать играть. Служанки принялись разносить еду и питье, а специально приглашенная танцовщица закружилась в замысловатом танце. «Леди Лилу!» — обратилась ко мне развалившаяся на подушках Карина. «Все мы знаем, что ведьмы уже много лет безвылазно сидят на своем болоте, а зарабатывают так мало, что этого хватает лишь на пропитание и минимальные удобства. Так откуда у вас эта сорочка из самого дорогого шелка на свете». На ее губах играла издевательская улыбка, а глаза горели каким-то зловещим огнем. Похоже, меня решили сделать предметом шуток. И сидящие с двух сторон от принцессы Миласа, Селена и Полли, которые едва сдерживались, чтобы не расхохотаться, лишь доказывали очевидное. «Эта сорочка, ваше высочество, честно куплена у одной из лучших портних Рейнара, леди Жестюи. Что касается денег, нам, ведьмам, много не нужно. В то время как все женщины мира вынуждены зависеть в материальном плане сначала от родителей, а потом от мужей, мы с малых лет учимся обеспечивать себя сами, а потому свобода и независимость для нас не пустой звук». Принцессе пришелся не по нраву мой ответ. Губы поджала, на лбу проступила морщинка. Того и гляди, сорвется и бросится с кулаками. «Вы вульгарные создания, которые соблазняют мужчин, высасывая из них силы и богатство. Это общеизвестный факт». «Прекратите сейчас же», — остановила ее Магда. «Ни одна из нас здесь ничего не знает о ведьмах. Так давайте обойдемся без оскорбительных домыслов». Кажется, Карину ее вмешательство разозлило еще сильнее. «Тебе бы помолчать, принцесса без королевства. Всем известно, что Корсицией уже несколько лет правит твоя мачеха. Ей и достанется корона, когда умрет твой отец». В этот момент я поклялась себе, что если останусь распорядительницей отбора до самого конца, эту мерзкую девицу в финал не пущу. Решила и успокоилась. Правда, рано. Не успела Карина закрыть рот, как раздался оглушительный звон. Оконное стекло лопнуло, мелкие осколки рассыпались по полу. А перед нами появилось чудовище, о котором я читала лишь в бабушкиных книгах. Голем, настоящий, будто собранный из каменных кусочков, страшный до жути. Явно не поболтать к нам заглянул. В комнате раздались крики и визги. Повскакивавшие с мест девицы понеслись к дверям. Внутри остались только я да Лайза с Магдой, которые, схватив меня за руки, принялись тянуть к выходу. «Лилу, нужно уходить!» Чуть не плача воскликнула принцесса Мойры. «Нет, вы идите, я его остановлю, я знаю как, пожалуйста!» Девушки колебались несколько секунд, но, видимо, голос у меня был уверенный, потому кивнули и скрылись за дверью. Оставшись одна, я принялась вспоминать все, что знаю об этих тварях, и чем больше вспоминала, тем сильнее тряслась. Созданные с помощью магии хозяина, големы исполняли лишь его приказы. Их не сокрушить никакой магией, ведь она просто на них не действует. Только физическая сила, равная, а лучше превосходящая его в разы. Но где такую взять? Решив, что попытка не пытка, я подняла ладони, сконцентрировалась на внутренней силе и создала сгусток энергии. Пустила его в каменного монстра и... ничего. Огненный шар распался и исчез, не оставив после себя даже дырочки в каменном теле. Дело плохо. Я, кажется, его разозлила. Голем начал наступать. Очень вовремя комнату заполонила стража. Начала искать виновника торжества. Один из мужчин, не разобравшись, кто перед ним, бросился к окну и, получив удар каменным кулаком по голове, вылетел в него вверх ногами. «Это голем! Не подходите близко!» — закричала я и, не мешкая ни секунды, развернулась к двери. Примерялась, как долго бежать, если начнется заварушка, но тут проем заполнила внушительная фигура короля. И как-то паника резко отступила, с головой затопило облегчение. А прежде чем я успела осознать, что творю, ноги понесли меня в его объятия. Сильные руки сжали мою спину и бедро. Теплое дыхание обожгло обнаженную кожу шеи. «Ремгар, как хорошо, что ты здесь! Я, кажется, не справляюсь!»